Перевод Маршака. Кэролайн улыбнулась. «Такая же нежная и хрупкая, как луна. Это он сказал про луну?» «Нет, я. Впрочем, ты познакомишься с ней и составишь собственное мнение. Родители ее умерли, когда она была еще совсем девчушкой, лет 8 или 9. Их с братом воспитывала тетя. Теперь, когда и тетя умерла, они вдвоем большую часть года живут здесь и лишь время от времени уезжают на несколько недель в деревню». «Миссис Спенсер Браун описала ее как ребенка», — заметила Шарлотта. Кэролайн отмахнулась. «Ну, Мина просто так выразилась. Элоизе должно быть 22-23, а Тормот, ее брат, по крайней мере на 3-4 года старше». Она потянулась к шнурку санетки и позвонила, чтобы служанка принесла пальто. «Думаю, нам пора. Я бы хотела, чтобы ты познакомилась с Элоизой до того, как подтянутся другие». Шарлотта опасалась, что мать снова поднимет тему медальона, но спорить не стала, и, поплотнее запахнув пальто, послушно последовала за ней. Путь был короткий, и вскоре Амбразина Чаррингтон уже приветствовала их с живостью, немало поразившей Шарлотту. Хозяйка дома оказалась удивительно красивой женщиной с тонкими чертами лица и гладкой кожей, с едва заметными морщинками в уголках рта и глаз. Высокие скулы изящно поднимались к крыльям темных волос. Оглядев Шарлотту с интересом и растущим одобрением, она, по-видимому, неким внутренним чутьем поняла, что перед ней еще одна крайне оригинальная женщина. «Здравствуйте, миссис Питт», — сказала она с очаровательной улыбкой. «Я так рада, что вы наконец пришли. Ваша мать так много рассказывает о вас». Шарлотта удивилась. Она и не представляла, что Кэролайн вообще готова говорить о ней в обществе, тем более часто. Открытие принесло неожиданное чувство удовольствия, даже гордости, и она поймала себя на том, что улыбается шире, чем того требует ситуация. Комната была большая и меблирована несколько аскетично, в сравнении с нарядными и вычурными интерьерами, распространенными в настоящее время. Здесь не было обычных чучел животных в стеклянных ящиках и бутонов сухих цветов, образцов вышивок или вязаных ажурных салфеток на спинках кресел. В сравнении с большинством гостиных это казалось просторной, почти пустой. Шарлотта нашла ее довольно приятной, за исключением фотографий на дальней стене, на крышке рояля и на каминной полке. На всех присутствовали довольно пожилые люди. Да и сделаны фотографии, судя по фасонам платьев, были давно, несколько лет назад. Ни Амбразины, ни ее детей на снимках не было, скорее предыдущее поколение. Шарлотта предположила, что мужчина, чаще других присутствовавший на снимках, ее муж. Человек, судя по числу его изображений, тщеславный. Над камином висело с полдюжины образцов высшей степени экзотического оружия. «Жуткие, не правда ли?» — сказала Амбразина, перехватив взгляд гостей. «Но мой муж настаивает. Его младший брат был убит в Первой Афганской войне 45 лет назад, и муж развесил их здесь как своего рода мемориал. Служанки постоянно жалуются, что вытирать их просто адский труд. Висят над огнем и только всю пыль собирают». Шарлотта поглядела на ножи в разукрашенных ножнах и от души посочувствовала служанкам. «Вот именно», — горячо подхватила Амбразина, наблюдая за выражением ее лица. «И они в отличном состоянии. Бронвен постоянно твердит, что однажды все закончится перерезанной глоткой, хотя, конечно, это не ее работа вытирать их. Языческое оружие, как она их называет, и, полагаю, так оно и есть». «Бронвейн?» — рассеянно спросила Кэролайн. «Моя горничная». Амбразина жестом пригласила гостей сесть. «Отличная служанка с рыжими волосами». «Я думала, ее зовут Луиза», — заметила Кэролайн. «Кажется, да». Амбразина грациозно расправила юбки на диванчике. «Но лучшую горничную, которая у меня когда-либо работала, звали Бронвен. А я считаю, что менять хорошее не стоит. Теперь всегда называю своих личных горничных Бронвен. К тому же это избавляет от путаницы. Сколько их, этих Лили, Рос или Мэри, Возразить на это было нечего, и Шарлотте, дабы скрыть улыбку, пришлось повернуться и посмотреть в окно. «Найти действительно хорошую горничную — дело непростое», — изрекла Кэролайн, продолжая тему. «Так часто те, кто знает свое дело, оказываются нечестными, а те, кому вполне можно доверять, не настолько умелы, как хотелось бы». «Моя дорогая, да вы чем-то огорчены?» — сочувственно заметила хозяйка дома. «Какая-то неприятность?» «Даже не знаю», — пустилась в объяснение Кэролайн. «Не могу найти одно украшение, и не знаю, то ли это кража, то ли просто недоразумение. Ужасное чувство. Не хочется быть несправедливой, когда все дело, возможно, чистая случайность». «Вещь ценная?» — поинтересовалась Амбразина, слегка нахмурившись. «Не особенно, но это подарок свекрови, и ее заденет, что я обращалась с ним небрежно». «А может, ей польстит, что из всех ваших украшений кто-то выбрал именно это?» — предположила Амбразина. Кэролайн невесело рассмеялась. «Об этом я не подумала. Спасибо. Буду знать, что ответить, если она сделает замечание». «Я все же думаю, мама, что ты сама его куда-то задевала», — вмешалась Шарлотта, пытаясь закрыть эту тему. «Вполне возможно, через день-два оно найдется». «А если ты дашь бабушке повод думать, что оно украдено, она станет обвинять всех подряд и не успокоится, пока не возложит на кого-нибудь вину». Кэролайн уловила резкость в голосе дочери и поняла, какую опасность навлекает на себя. «Ты совершенно права», — отозвалась она. «Будет разумнее ничего ей не говорить. Если ты начнешь распространяться о краже, люди, у которых нет своих дел, не преминут влезть в твои», — присовокупила Шарлотта для пущей верности. «Вижу, миссис Питт, ваша оценка человеческой природы совпадает с моей». Амбразина потянулась к шнурку санетки и дернула за него. «Надеюсь, вы выпьете чаю? У меня не только отличная горничная, но и превосходная повариха. Я наняла ее за умение печь пирожные и готовить десерты. Супы у нее выходят ужасные, но поскольку суп меня не волнует, я смотрю на это сквозь пальцы. А вот мой муж просто обожает суп», — рассеянно заметила Кэролайн. «Мой тоже, но нельзя же иметь все». Вошла служанка, и Амбразина отправила ее за чаем. «Знаете, миссис Питт», — продолжала она, — «ваши наблюдения о человеческом любопытстве как нельзя более уместны. В последнее время у меня появилось нехорошее ощущение, что кто-то проявляет ко мне явный интерес, не добрый интерес, а какой-то, знаете ли, пристальный, даже злонамеренный». Шарлотта замерла и почувствовала, как рядом напряглась Кэролайн. «Весьма огорчительно», — отозвалась она через секунду. «И кто это может быть? У вас есть какие-то догадки?» «Ни малейший, и это самое неприятное. Всего лишь повторяющееся раз за разом ощущение». Дверь открылась, и вошедшая с чаем служанка принесла по меньшей мере полдюжины разного вида пирожных и пирожков, в том числе и со взбитыми сливками. «Спасибо», — сказала Амбразина, с особенным удовлетворением взирая на фруктовые тарталетки. «Возможно, это всего лишь мое воображение», — продолжила она, когда служанка ушла. «Не думаю, что кто-то мог бы проявить ко мне подобный интерес». Кэролайн открыла было рот, но, подумав, промолчала. «Вы совершенно правы». Шарлотта поспешила заполнить тишину, не сводя глаз с чайного столика.